Глава 175. Царь зверей. На другой стороне запретной зоны Хан Сяо также прибыл к месту назначения. Воздух был наполнен запахом гнили и яда. Растения на земле тоже мутировали. Территория распространения вируса слишком велика. Я не знаю, где начать поиски царя зверей. Хан Сяо положил на землю металлический кейс, открыл его и надел механический костюм гадюка. Дисплей голограммы в главном модуле имел функцию масштабирования и собрал данные с множества других модулей сканирования, предоставляя более подробную информацию об окружающей среде. В верхней левой части экрана также располагался радар, который мог обнаружить любые признаки жизни в радиусе 500 метров. Увеличив выходную мощность, радиус обнаружения радара можно увеличить до 1500 метров. Модуль сканирования также имеет множество полезных функций. Он может анализировать собранные данные по крошечным знакам и следам на Земле, чтобы определить источник указанных следов, а также может записывать ранее неизвестные данные в базу данных для последующего анализа. С помощью респиратора Хан Сяо смог избавиться от гнилого запаха в воздухе. Хан Сяо услышал свое дыхание, но за счет термостата, который регулировал температуру внутри, он чувствовал себя очень комфортно. Он достал свое снаряжение и закрепил в соответствующих креплениях на костюме. Хан Сяо сделал несколько движений, чтобы ознакомиться с механическими средствами управления и привыкнуть. Затем побежал вперед в запретную зону, с каждым шагом покрывая 10 метров. Костюм был в режиме ожидания и потреблял меньше энергии, чем генерировал мини-реактор, поэтому показатель энергии был на максимуме. Хан Сяо постоянно следил за радаром, ожидая, когда там появится какое-либо существо с сильными жизненными показателями. Им мог оказаться царь зверей. И поскольку вид царя зверей был случайным, даже Хан Сяо не знал, каким он будет. Через 5 минут на радаре появилось около дюжины признаков жизни. Хан Сяо дал голосовую команду, и вид экрана с голограммой увеличился, как снайперский прицел. Пока в костюме не было управления за счет нервных соединений, только голосовое управление для его различных функций. Умный чип обладал голосовой идентификацией и мог анализировать простые команды от Хан Сяо. Никто другой не мог использовать ее. В нескольких сотнях метров находилась группа из более чем 10 жирафоподобных существ с грозными костяными отростками, что ясно указывало на том, что они не были прирученными видами. Несколько существ подняли шеи и посмотрели в сторону Хан Сяо. Похоже, они заметили его присутствие. Режим невидимки. Хан Сяо включил оптический камуфляж, и внешний вид механического костюма слился с окружением, как хамелеон. Костюм был полностью герметичен и не пропускал запахи. Жирафоподобные существа посмотрели по сторонам, но не смогли его найти, поэтому они снова опустили головы. При достаточно высоком уровне они смогли бы увидеть сквозь камуфляж, но эти звери были явно далеки от этого уровня. Хан Сяо продолжил двигаться вперед в поиске цели. Прошло 2 часа, и Хан Сяо уже просканировал десятки мутировавших представителей флоры и фауны, которые все были сохранены в базе данных. Он также вступил в бой с несколькими животными различных уровней и разными жизненными показателями, чтобы определить приблизительную силу живых существ, показанных в радаре. Самыми высокоуровневыми зверями, которых он встретил, была стая волкоподобных зверей 42 уровня. Они не были его целью. После захода солнца опасность в разы увеличилась, когда звуки воя заполнили запретную зону. Без механического костюма ночь была бы опасна и для Хан Сяо, но способность невидимости гадюки усиливалась ночью. Костюм скрывал все его звуки и запахи, делая его незаметным, как камень. «Я еще не нашел цели», – подумал Хан Сяо. Он сел у большого камня и начал вставлять патроны в обойму, переключив главный модуль в режим ночного видения. Вероятность появления царя зверей в центре зоны в руинах Лапоттера была выше. Чем ближе к центру, тем больше было зверей. По голосовой команде Хан Сяо пластина брони в районе его икр открылась. Внутри было небольшое пространство, в котором хранились пауки-детекторы. Он активировал их и отправил к центру зоны. Изображения от камер пауков-детекторов показывались неустойчиво, так как они довольно быстро двигались. Через некоторое время пауки замедлились, и Хан Сяо увидел ситуацию в центральной зоне. Она была заполнена свирепо выглядящими животными. Внезапно изображение с паука номер 1 слегка поколебалось, и издалека послышались громкие грохочущие звуки. Затем были замечены звери, бегущие в одном направлении. Паук номер 1 взобрался на длинношерстого кабана и направился в том же направлении. В поле зрения паука появилось два сверхчеловека, убегающего от зверей. Одним из них был Эспер, который выпускал белые ударные волны из рук, которые были довольно мощными, не отбрасывая на приближающихся зверей снова и снова. Однако звук, который он при этом издавал, привлекал все больше и больше зверей. Это был порочный круг, который только усугубил ситуацию. «Есть и другие, кто вошел в эту запретную зону?» Хан Сяо удивленно поднял брови. В следующий момент появился белый лев высотой 5 метров и длиной более 10 метров. Все остальные звери со страхом убегали с его пути, а те, кто не успевал, моментально погибали под лапами этого монстра. Глаза Хан Сяо блеснули. «Скорее всего, это и есть царь зверей». Ян Диан и Нет бежали изо всех сил настолько, что им казалось, что их легкие горят. За ними следовали более сотни мутировавших животных и огромный белый лев. «Все это из-за твоей силы! Ее звуки привлекали так много зверей!» Негодовал Ян Диан, стиснув зубы в гневе. «Заткнись! Если бы не твоя беспечность, мы могли бы избежать этой стаи волков! Хватит жаловаться и делать бесполезные комментарии! Лучше придумай, что нам делать дальше!» Огрызнулся Нет, выпуская еще одну ударную волну, отбрасывая несколько зверей, которые подошли слишком близко. Ян Диан достал свой ноутбук во время бега, чтобы посмотреть на карту и сказал. «Мы приближаемся к центру зоны. Там чрезвычайно опасно, поэтому мы должны сейчас же сменить направление». Они поспешно повернули. Звери гнались за ними. Впереди бежал огромный белый лев. Ударные волны Неда могли остановить его движение лишь на секунду. И даже не могли отбросить его назад, даже хоть на малейшее расстояние. Нед сильно потел, у него кончалась энергия. Они увидели скалу впереди. Там была трещина, которая могла вместить человека. И то, если протиснуться боком. «Быстро! Прячемся внутри!» Они были в восторге. Внезапно Нед заметил огромную тень под собой, которая быстро увеличивалась. Посмотрев с удивлением назад, Нед заметил, что белый лев прыгнул к ним, раскрыв когти. Сила зверя была настолько велика, что только от силы ветра, который был создан движениями зверя, Нед едва мог открыть глаза или дышать. «Иди первым!» – крикнул Ян Диан, отталкивая Неда. Затем он ударил кулаком, обвитым синим пламенем, по когтям. Он был бойцом, и у него было более сильное телосложение, и он смог выдержать больше урона, чем Нед. Поэтому он был уверен, что блокировать только одну эту атаку не должно составить труда. Кулак и когти столкнулись друг с другом. Был отчетливо слышен звук перелома костей. Рука Яна Диана, а также несколько его ребер были сломаны. Он отлетел назад, по пути вырвав кровью. Нед быстро схватил тело Яна Диана в полете и потянул его в щель. И в следующий момент когти последовали за ними и разбили камни. Было очень близко. Они едва спаслись. «Какая мощная грубая сила!» Лицо Яна Диана дергалось от боли. Такой сильный боец, как он, был серьезно ранен одним ударом. Сила этого льва была неслыханной. Нед был в еще большем ужасе. Он знал силу Яна Диана, но даже он не смог выдержать ни одного удара белого льва. Они, вероятно, не выживут в этот раз. Звери окружили их снаружи, поэтому у них не было другого выбора, кроме как спрятаться в этой расщелине, чтобы спастись. К счастью, звери не могли войти. Пока. Они продолжали царапать вход, пытаясь расширить щель. Каждый раз, когда они слышали звук когтей на камнях, их сердцебиение становилось быстрее. Ян Диан достал бинты и мазь для лечения ран. То, с чем они столкнутся дальше, вполне может быть смертельной битвой. Таким образом, он должен был восстановиться как можно быстрее. Нед также пытался восстановить как можно больше энергии. Даже если это означало, что в будущем он получит больше травм. Все, что они хотели, это пройти через это. Внезапно звери снаружи побежали навстречу друг другу. Белый лев издал громкое рычание и начал убивать других зверей. Звери также настроились друг против друга. Земля окрасилась кровью, и повсюду стали слышны звуки борьбы.